Евангелие Царства. Сегодня мы продолжим наше изучение дел и слов Иисуса, как они описаны автором Евангелия по имени Матфей. Матфей был израильским сборщиком податей, который нашел Мессию и написал его Евангелие еврейским читателям. В этом Евангелии он описывает царство Мессии. Это царство, обещанное царю Давиду, царство, которому не будет конца. Матфей описывает некоторые из дел, совершенных Иисусом. За Иисусом следовали многочисленные толпы народа. Они были свидетелями многих чудес исцеления, таких как исцеление неизлечимых болезней, эпилепсии, паралича, одержимости бесами. Не существовало ни одной болезни, которой он не мог бы исцелить. Эти чудеса были прообразом грядущего времени царства Мессии с его физическими благословениями, которые Мессия принесет людям. Пророк Исаия описывает пришествие Мессии следующими словами. «Будьте тверды и не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас, тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Это и многие другие пророчества, написанные Исаией, найдут свое буквальное исполнение в грядущем царстве Мессии. В Евангелии от Матфея, 5 главе, мы находим учение Иисуса, которое повсеместно называют Нагорной проповедью. Это учение описывает в 5, 6 и 7 главе. Нагорная проповедь представляет из себя собрание нескольких проповедей, с которыми Иисус выступал перед народом на протяжении нескольких дней. Это учение или Нагорная проповедь повсеместно признана наивысшим стандартом морали и поведения, наивысшим идеалом, известным человеку. Я хочу представить вам это учение Иисуса в свете того, что уже было открыто Духом Божиим святым древности. В стихе 7 мы читаем: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Псалмопевец писал: «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». В псалмах мы читаем: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто зайдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки не повинны и сердце чистое». Сердце человека становится чистым от общения с Богом. Иисус обращается с этими словами лично ко Своим ученикам, а также ко всем тем, кто будет следовать Его учению. «Вы – соль земли, вы – свет мира». Соль предохраняет продукты от порчи. Но соль обладает силой только тогда, когда это хорошая, полноценная соль. Ученик Иисуса должен обладать высокими моральными качествами для того, чтобы Господь мог его использовать в своем царстве. Сравнение с солью указывает на тот факт, что мир, человечество в целом, испорчены, противоположность спасенным людям Царства Божия. Может ли ваша жизнь и ваше свидетельство быть солью посреди развращенного мира и греха, и смерти? Свет необходимо показывать, чтобы он был виден всеми, подобно тому, как все видят город, расположенный на вершине холма. Этот свет, излучаемый гражданами Царства Божьего, невозможно спрятать. Это не свеча, зажженная и спрятанная под сосудом. Этот свет следует устанавливать на фонарном столбе, чтобы он мог светить и осветить целый дом. Этот истинный свет не привлекает людей к самому себе, но он, этот свет, показывает людям добрые дела веры, которые представляют Бога. Верующие не должны привлекать людей к самим себе. Они должны освещать путь Богу для того, чтобы другие могли прославить нашего Отца Небесного. Те, которые испытали на себе Божью благодать и пережили рождение свыше, рождение в Божью семью и Божье Царство, являются истинными гражданами этого Царства. Эта новая жизнь порождает новую мораль и новый характер в человеке, наделяет его новым свидетельством о вере в Мессию. В стихах 17 по 19 от Матфея говорится о связи между Царством Мессии, законом Мессии и пророками. Иисус относился с глубоким уважением к закону Моисея. Он заявил, что Он пришел не для того, чтобы нарушить этот закон, но чтобы исполнить его. Он сказал: «Доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придут из закона, пока не исполнится все». Он заявил далее об ответственности человека исполнять все, чего требует от него закон. Тот, кто нарушит закон в одном пункте, будет считаться виновным в нарушении всего закона. Те, кто уводит людей от исполнения закона, навлекают на себя проклятие и осуждение. Внимательное изучение требований закона приводит нас к заключению, что мы все виновны в его нарушении. Мы все преступили закон Божий. Иисус Христос, совершенный и непорочный Сын Божий и Сын Человеческий, Своей святой, непрогрешимой жизнью исполнил закон во всей его полноте. Каждый отдельный верующий может предстать пред Богом, только облегшись в праведность Мессии Иисуса. Только через веру в Христа и Его силу верующий может вести жизнь, угодную Богу. Иисус сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное». Книжники и фарисеи добавили к закону Моисея свои обычаи и установления. Они утверждали, что они сами следуют этим изобретениям человеческих традиций и хвастались своими добрыми делами и долгими молитвами. Эти крайне религиозные люди утверждали, что они исполняют закон Моисея до буквы, но при этом они упускали из вида главное – дух закона. Закон объявил их всех виновными. Их духовная гордыня была преградой, не позволявшей им войти в царство Мессии, поскольку им недоставало именно того, о чем говорил Иисус. Им недоставало смирения, кротости духа. Они не пытались достичь истинной праведности, будучи самонадеянными и самоправедными. Им недоставало доброты и милосердия. Они не были в состоянии стать солью земли и светом для погибающего в то время испорченного мира. Праведность, которая превосходит праведность глубоко религиозных людей, это жизнь и дух Мессии. Он сделает вас достойными для доступа в Его Царство. Иисус поднимает принципы, управляющие Его Царством, на более высокий уровень, чем уровень принципов, полученных через Моисея. Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Таким образом, касательно убийства закон приказывает: «Не убей». Но Иисус поднимает этот закон об убийстве на более высокий план, когда заявляет: «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего без причины, подлежит суду». Приходилось ли вам когда-либо впадать в раздражение и даже ярость? Доходили ли вы в своем возбуждении до такого состояния, что желали, чтобы ваш враг умер? Иисус говорит, что гнев и ярость такого рода совершенно равносильны действительно совершенному убийству. Вы с таким же успехом можете взять нож или ружье и физически убить такого врага. Если вы честно и внимательно исследуете свое сердце, вы увидите, что это так. Сердце каждого из нас лукаво, более всего и крайне испорчено. Мы можем быть самоправедниками, подобно тем фарисеям. Мы можем выглядеть чистыми и праведными снаружи, но при этом наша внутренняя жизнь исполнена зла и нечистоты. Почему Иисус устанавливает такие высокие стандарты праведности? Разве Он пришел только для того, чтобы обвинить и осудить нас? Конечно, нет. Он пришел, чтобы показать нам, как неизлечимо и отчаянно мы больны. Мы смертельно поражены грехом, но наш Мессия, великий доктор, который пришел, чтобы исцелить прокаженные грехом души, Он дает жизнь и силы каждому верующему с тем, чтобы образ жизни верующего соответствовал правилам и стандартам Его Царства. В Иисусе мы можем исполнить все требования праведности. Это не означает, что мы немедленно становимся безгрешными и совершенными. Но Иисус ежедневно снимает наши грехи и наделяет нас способностью любить наших ближних и вести такую жизнь, которая угодна Богу. И в будущем наступит время, когда мы полностью избавимся от греха и отдадим себя до конца на служение и поклонение нашему Богу. Аминь.